Полиомиелит. К этой болезни может привести желание кого-то остановить и ощущение собственного бессилия сделать это. Как и в случае с параличом, ревность может быть тем самым пагубным поведением, причиной. На приеме у меня молодой парень 28 лет с последствиями полиомиелита. Причина болезни – ревность. «Доктор, я настолько сильно ревновал жену, что когда она уходила к матери в соседнюю деревню, со мной были приступы бешенства. Я думал о том, что было бы лучше, чтобы она умерла, или чтобы с ней что-нибудь случилось, лишь бы я не мучился. Иногда я подавлял эти приступы, иногда напивался, чтобы забыться, или шел в деревню и бил кому-нибудь морду за какие-то старые обиды. А вот сейчас я бессилен что-либо сделать. Даже импотенция появилась». Болезнь для него сыграла роль последнего тормоза.